Здравы будьте, братья и сестрицы. Меня зовут Вячеслав Болясов. Я представляю регион Брянск. Здесь мы с единомышленниками создали сообщество, объединение молодых здоровых ребят, которые заинтересованы в продолжении, в качественном продолжении своего рода. Все мы должны быть в этом, наверное, заинтересованы, потому что мы представляем, каждый из нас, кто вещает, он представляет, говорит слова, которые идут из глубины его рода, от прадедов, которые в том числе и воевали, и любили жизнь, поверьте, не меньше нашего. И я представляю род свой, род Болясовых. Здесь мы находимся на празднике в Щиш, на древнем городище в Щиш, где место древнего города, который объединил славянские племена, те, которые мы знаем, сейчас расселились и по Европе, там лютичи, лютицы там и прочее есть информация, да? Вот, и те, которые сейчас на территории бывшего СССР. Что хотелось бы сказать? Сегодня мы провели великий праздник, потому что он в великом месте, во-первых, да, это великое место, потому что сюда приехало очень много людей с разных регионов. Все люди очень, как вам сказать, ну самое главное, это честность. Честность, когда человек честен перед собой, и он знает точно, чего хочет. И может быть, если рутина ему не дает этого делать, городская, то приезжая сюда, на это место, красивейшее место, тут такие виды, вот мы стоим просто, превосходный вид, то есть вот лес, брянский массив леса, который уходит за горизонт, озера, озеро Святое, озеро Круглое здесь за моей спиной находится, озеро Бетово прямо вот здесь за рекой. За рекой Десница, Десна река. И вот на возвышенности находимся мы сейчас. Это и есть этот Щиш. Мы вещаем с веранды прекрасного дома. Дом выполнен тоже в таком в русском традиционном стиле из рубленого бревна. Этот дом принадлежит нашему соратнику Юрию Ивановичу Величко. Этот человек в свое время купил здесь за копейки, когда это все ничего не стоило. Просто обычный участок земли, где разрушенные были фундаменты старых деревенских домов. Вот. Здесь был пустырь, заросший бурьяном. Он скупил сначала один участок, потом смотрит, ну что здесь, надо порядок навести. И для этого скупил, постриг эту траву, которая там никто не занимался. Снес эти частоколы, которые уже были разрушены, сгнившие. И вот эти вот соседние участки он просто бесплатно раздал хорошим людям. Ну, с его точки зрения, хорошим людям. И таким образом появилась улица Славянская. И вот этот дом номер один, где мы сейчас ведем этот репортаж интересный. Вот, к сожалению, тут не все очень гладко складывается с властью, потому что этот участок попал на, значит, землю историческую, которая имеет историческую ценность. Но опять же, низкий заборчик, ухоженная территория, ухоженный курган, который рядышком здесь располагается. Именно курган, где стоял сам Щиш. Здесь, значит, постоянно приезжают какие-то браконьеры, какие-то здесь, значит, черные копатели, которых приходится гонять. Вот. И Юрий Иванович здесь немножко ухаживает за этими землями, как бы служит им, можно сказать. Я считаю, что вообще земля, она сама подбирает тех людей, которые потом заботятся об этой земле. И вот как раз здесь собрались такие люди, вот этот поселок Щиш, современный Щиш. Вон, посмотрите, вот все дома с наличниками на окнах, то есть, ну, такие типовые русские дома, там различные узоры там красивые, то есть и так далее. То есть приятно просто сюда, они соответствуют духу этого места. Вот и хотелось бы, чтобы, как бы, ну, как-то все-таки договориться нам, потому что власть, у нее там какие-то свои есть старые устои, какие-то стереотипы, какие-то законопроекты и так далее. Хотелось бы, как бы, там какие-то суды идут сейчас, бесконечные суды, которые уже вытрепали душу и нервы у семьи. Вот. Хотелось бы как-то все-таки, чтобы пошла власть навстречу. Я буду просить этого от своего лица, от лица нашего сообщества Вятичи Брянск. Потому что, ну, пора прийти к какой-то гармонии, чтобы дальше... Юрий Иванович постоянно нам содействует в проведении, значит, памятных вот этих мероприятий, посвященных этому месту. И мы здесь получаем и воду, и электроэнергию, то есть получаем, пользуемся, когда надо, там, туалетами. Ну, всячески содействует, помогает. Поэтому хотелось бы, чтобы и от стороны властей немножко было содействия. Я думаю, что мы сможем договориться в целом, если это будет инициатива идти от народа. Но я могу сказать, что мы здесь представляем какую-то не самую плохую прослойку этого народа, потому что здесь собрались люди спортивные, ведущие здоровый образ жизни. Дело в том, что в последнее время люди очень себя безнравственно ведут, не только по отношению к самим себе, к своим телам, к своим семьям даже, к своим отношениям с людьми. Бесчестно ведут по отношению к себе. Вот. И по отношению к живой природе. Потому что сколько может страдать природа и вообще в целом на планете? Ведь мы должны начать с себя, с каждой из себя, да? Вот. Потому что каждая семья, каждый человек вырабатывает такое количество мусора еженедельно. Да, у нас есть сейчас сбор мусора и так далее. Мы вроде о чем-то думаем, что надо там раздельный сбор мусора. Там. Но когда мы к этому придем? А природа должна дышать. Она должна дышать уже сегодня. Должна дышать уже сегодня. И вот парень недавно приехал, мой друг, он недавно приехал, значит, с тех мест, где, ну, Мариуполь, да, где прошла битва. И там, этот город очень похож на Брянск. Вот с его слова я сейчас передаю. Он очень похож на наш Брянск. И там не осталось живого места. Там нет зданий уже уцелевших, практически не осталось. Там одни руины. Там убирают последние трупы. Там, знаете, там люди, они немножко другие. Они смотрят другими глазами. Они живут совершенно другими ценностями. Они на фоне вот этой смерти, на фоне вот этого бедствия, стали ближе немножко, что ли, ближе вот к этой истине. То есть, ну, чем современный человек живет, да, вот мы сейчас этого касались вопроса. Вот, и тот человек, который прошел это все, эти беды и несчастья, вот, они, конечно, уже не желают какой-то, каких-то вот этих вот мирских там, как это сейчас, чего сейчас желает современный человек, да, ну, каких-то там благ, комфорта какого-то, да, изобилия там чего-то еще. Но эти люди познали, что такое смерть, они просто немножко другими категориями мыслят. И когда переезжаешь эту границу, я сейчас не от себя говорю, повторюсь, это вот друг мой передал. Когда переезжаешь эту границу, уже Ростов смотришь, там уже люди какие-то вот, ну, как вам сказать, сытые, да, по сравнению вот с тем, что там. И совершенно они, их вообще не заботят те проблемы, которые действительно должны касаться каждого человека. Я думаю, мы должны, в целом мы должны, я к чему это говорю, мы должны объединиться. Потому что если мы этого не сделаем, то это сделает за нас война, это сделает за нас, то есть, ну, нам бы всем не хотелось войны, да, но для этого нам нужно измениться прямо здесь и сейчас. И нам нужно объединиться. Нам нужно объединиться на базе, значит, ну, я не буду сейчас говорить здорового образа жизни, это как-то пафосно звучит, каких-то ценностей, да, родовых ценностей, которые, от которых зависит жизнь каждого. Я бы сказал, на фоне войны это очень сейчас просматривается и понимается. Друзья, с нами Бог, с нами боги, с нами наши древние предки, которые у каждого из нас есть. Они у нас, поверьте, общие, эти предки, они общие. И вот просто немножко закройте глаза и подумайте минутку одну, чего бы они нам желали сейчас. Вот эти предки, которые, они настрадались в свое время, они видели с разных сторон этот мир, видели и холод, и всякие лишения. И вот сейчас на этого начали касаться мы. Может быть, через эти проблемы, через эти бедствия нам хотят предки наши передать. Потому что до нас не доходит, а мы должны это понять. И как нам это сделать еще, вот скажите. И давайте мы просто подумаем об этом глубоко, в тишине. Чего бы они нам хотели передать? И, наверное, мы заполучим эту поддержку, и мы справимся с этой бедой. И мы придем к великому братству, которое, может быть, такого и не видывал этот свет еще. Благодарю.